Кабинет председателя КГБ СССР, 6 февраля 1971 года. Продолжение. Таким образом, путь наверх к самым вершинам власти Андропову был закрыт начисто. В когорте небожителей, оккупировавших Советский Олимп, у него не было ни единого союзника. Ни единого не было, да и не могло быть. Именно поэтому Юрий Владимирович Андропов с самого начала, как только он получил свое видение в внешнюю разведку, начал искать союзников вне страны. В принципе, Андропов никогда не стал своей целью сдать страну, демонтировать систему социализма или что-то в этом роде. Велась сложная, долговременная игра с истинным и ложными целями. Андропову просто нужны были союзники, готовые помочь прийти к власти. И если союзников в стране у него не было, значит, они должны были найтись вовне. И они нашлись. Впрочем, и иностранные союзники Андропова, помогая ему, также преследовали собственные цели. Андропов, организуя поток, к примеру, не до конца понял, что это оружие обоюдоострое, а если и понял, то другого выхода у него просто не было. Как сам Андропов, держа в руках информацию о тайных счетах партийной элиты, получал оружие против нее, так и иностранные союзники, помогая осуществлять банковские проводки и, соответственно, получая информацию о них, также приобретали оружие против советской партийной элиты. Это была взрывчатка, которая систематически накапливалась в 70-е и первую половину 80-х, а потом так страшно сработала во второй половине 80-х годов, разнеся в кровавые клочки огромную страну. В расчеты Андропова по потоку вкралась небольшая, но страшная по своим последствиям ошибка. Организуя систему «Поток», он принял меры к тому, что деньги из СССР приходили на Запад обезличенными. Обезличивание происходило на уровне переводов. Деньги переводились не напрямую в базельский банк международного регулирования, а вначале в систему совзагранбанков и только потом в Базель. Тем самым обеспечилось блокирование информации на уровне переводов СССР-Запад. Переводы же из совзагранбанка в Базель никакой информации западным аналитикам дать не могли. По крайней мере, так считал Андропов. В отличие от посольств и консульств СССР за границей, торгпредства и загранбанки имели достаточно слабое контрразведывательное прикрытие. Считалось, что особых тайн там нет, кроме экономических, а экономика в Советском Союзе всегда была на последнем месте по значимости и насыщенности государственными тайнами. Возможность вербовки сотрудников торгпредств и совзагранбанков просто не принималась в расчет, ввиду бесперспективности таких агентов. Вербовку и не профилактировали, людей и ресурсов не хватало на другие, намного более важные направления. Позже, когда поток заработает на полную мощность, Андропов усилит контрразведывательное прикрытие этих учреждений, но будет уже поздно. Организатор потока Юрий Владимирович Андропов и в страшном сне представить себе не мог, что структурное звено потока, обеспечивающее переводы непосредственно из СССР, вскоре будет скомпрометированным. От автора. Понятие «скомпрометированным» в разведке означает, что в данное место или к данной информации получила доступ вражеская разведка. Личное дело. Геращенко Виктор Владимирович. Родился 21 декабря 1937 года, Ленинград. Российский финансист, профессор, доктор экономических наук. Выпускник Московского финансового института, 1960-й. Начал работать бухгалтером в Госбанке СССР. В 1961 году стал бухгалтером Внешторгбанка СССР, затем назначен инспектором, потом экспертом и начальником отдела Внешторгбанка. 1960-1961 года. Бухгалтер Госбанка СССР. 1961-1965 года. Бухгалтер, инспектор, эксперт, начальник отдела Внешторгбанка СССР. 1965-1967 года. Директор Московского народного банка. Moscow Народный банк в Лондоне. 1967-1973 года. Зам управляющего, управляющий отделением Московского народного банка в Ливанской республике. 1972-1974 года. Зам начальника управления Внешторгбанка СССР. 1974-1977 года. Председатель правления Советского банка в ФРГ. 1977-1983 года. Управляющий отделением Московского народного банка в Республике Сингапур. С 1982 года начальник управления, зам председателя правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР. 1983-1985 года заместитель председателя правления Банка для внешней торговли СССР. 1985-1987 года. Первый заместитель председателя правления Внешторгбанка СССР. 1988-1989 года. Первый заместитель председателя правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР. 1989-1991 года. Председатель правления Государственного банка СССР. 1991 год. Председатель Государственного банка СССР. 1992 год. Руководитель департамента по вопросам кредитно-денежной политики Международного фонда экономических и социальных реформ «Реформа». 1992-1994 года. Председатель Центрального банка России. 1993-1994 года. Полномочный представитель РФ в Совете Межгосударственного банка, председатель Совета Межгосударственного банка СНГ, МГБ. 1994-1995 года. Работа в научно-исследовательском институте Банка России. С 1996 года председатель правления Международного Московского банка. 11 сентября 1998 года после принятия отставки Сергея Дубинина президент РФ Борис Ельцин предложил Государственной Думе утвердить Виктора Геращенко на пост главы Центробанка. За назначение Геращенко проголосовало большинство депутатов. В марте 2002 года его сменил на этом посту Сергей Игнатьев. Виктор Геращенко работал в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, в Европейском банке реконструкции и развития. В декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы 4-го созыва. В 2003-2004 годах депутат Государственной Думы РФ от блока «Родина», сопредседатель партии «Родина», председатель совета директоров нефтяной компании «ЮКОС». В мае 2007 года заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ в 2008 году от оппозиции, поддерживая Гарри Каспарова. На ассамблее «Другая Россия» избран в первую тройку в избирательном списке от коалиции на выборах Государственную Думу 2 декабря 2007 года наряду с Гарри Каспаровым и Эдуардом Лимоновым, депутат Национальной Ассамблеи Российской Федерации, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Жена Нина Александровна, по образованию экономист, имеет дочь Татьяну и сына Константина.